28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 35K. Кевин Андерсон. Терминал. Турбулентность Магдалену Кросс не тревожила. Ей хватало сумятицы в голове. Мысли и воспоминания, когда-то четко организованные, стали спутанными, как непредсказуемые потоки воздуха в вышине над Тихим океаном. Уже 4:30 утра, но долгий перелет из Токио в Сан-Франциско с пересечением часовых поясов делал понятие времени бессмысленным. Магдалена не могла ни уснуть, ни сконцентрироваться на чем-либо. После противоэпилептических препаратов она всегда чувствовала себя одурманенной, но не сонной. Ни то, ни сё. Хуже не придумаешь. Другие таблетки справились с головокружением и тошнотой, а несколько сильнодействующих обезболивающих помогли кое-как справиться с жуткой мигренью, которая будет ее постоянной спутницей до самого конца. Магдалена предпочла бы провести последние дни жизни со своей семьей, но боялась, что слишком долго ожидала этого полета домой. Вечно тянула до последней минуты. На протяжении всей карьеры Магдалена гордилась собственной пунктуальностью. Она точно соблюдала все сроки, на встречи прибывала минута в минуту. 35 лет в роли исполнительного директора, управления проектами, руководство исследовательскими командами. Она боролась за государственные гранты, руководила больницей при университете, получала награды за выдающуюся работу по исследованию рака груди. Все, кто работал в этой области, знали, что она помогала добиться огромного прогресса в лечении. Это было ее страстью. Какая злая ирония. Боинг 777 содрогнулся и подпрыгнул, и Магдалена сморгнула, увидев пробежавшую по воздуху странную рябь, но искажение тут же исчезло. Проблемы со зрением, гало и призрачные видения случались с ней часто. Она достала из маленького углубления рядом со своим креслом сумочку, извлекла таблетницу. О, Господи, почти переносная аптека. Магдалена приняла 2 таблетки оксикантина и стала ждать, когда они подействуют, зная, что лекарство сделает ее сознание еще более смутным и рассеянным. Но это лучше, чем боль. После стольких поездок, выступлений и встреч Магдалена хорошо знала, как с комфортом расположиться на борту самолета. Ее место у иллюминатора было довольно просторным. Столик с подставкой годился для сборки очередной маленькой головоломки. Увы, они маленькие и до смешного простые, но это все, что она могла теперь делать. От этого было неловко и грустно. Она достала из сумочки пластиковый пакет и высыпала на столик разноцветные кусочки картона. 25 пазлов изогнутых форм. Задачка для 4-летнего ребенка. Магдалена старательно занялась сборкой, переворачивала каждый фигурный кусочек и разглядывала пестрый рисунок. Должна выйти улыбающаяся фигурка из мультика «Счастливый кролик». 25 картинок рассыпались, и на миг, глядя на них, она ощутила панику. Эти краски и фрагменты рисунка лишены смысла. Как они могли совпадать? Чувствуя, как подступает головокружение от лекарств, Магдалена пыталась смотреть на головоломку, как на большой проект, с которым она когда-то справлялась, шаг за шагом. Она могла. Она разбиралась с контурами пазлов при помощи пальцев, поскольку тактильные ощущения помогали найти совпадение. Ее накрыла волна тошноты. Пришлось подождать, пока не отступит. Потом она начала подгонять кусочки друг к другу, растерянно рассматривая цвета, пытаясь понять порядок. И медленно, один за другим, сложила. За долгие месяцы лечения в Токио она провела много часов за столом, собирая головоломки, пока они не стали казаться слишком разочаровывающими. Они отвлекали от суровых реалий химиотерапии, дополненной направленной радиотерапией. Это была новая экспериментальная процедура, доступная только в Японии и неразрешенная для использования в Штатах. Как говорилось в исследованиях, лечение было агрессивным, но многообещающим и предлагалось лишь избранным пациентам. Однако она Магдалена Кросс, и в области инноваций у нее есть связи и даже друзья. А вот других шансов не было. Она с самого начала знала, что это лечение подобно азартной игре и займет 6 месяцев. Возможно, последние 6 месяцев ее жизни. Она цеплялась за эту надежду. Цеплялась за веру в науку и медицинские изыскания. За веру, что коллеги не дадут ей пропасть. Коллеги не подвели, как и само лечение. Сдало тело и ее мозг. И вот она мчится домой. Да, мчится — верное слово, поскольку обратный отсчет времени ее тела уже почти на нуле. Она лишь хотела увидеть свою дочь, Кэндис, и 5-летнюю славную внучку Аспен. То ли в краткий миг прояснения, то ли случайно Магдалена нашла 2 кусочка, которые подходили друг к другу, а потом уголок и еще один пазл. И она воспользовалась этим импульсом, собрала картинку, что наполнило нелепым чувством триумфа. Пазлы — ее давнее хобби, но тогда она собирала огромные, на 2 или даже 5 тысяч фрагментов. Как-то даже сложила безумную, совершенно белую головоломку. А теперь она смотрит на милого, веселого кролика и не может понять, куда подевались его уши. «Вот оно», — подсказал мужчина на соседнем кресле. Он вел себя очень дружелюбно, несмотря на то, что она явно не желала беседовать. «Это прямо сюда». Он взял кусочек и вставил на место. Подобное вмешательство ее разозлило, но она не могла выдавать себя. «Ничего, все в порядке». Она взяла новый фрагмент и стала его разглядывать, но в ее руке он казался просто ничем. Чересчур дружелюбный сосед улыбнулся, открыл рот, собираясь что-то сказать, но застыл. «О, простите. Я увидел таблетки, но не подумал. Это Альцгеймер». Он покраснел, сообразив, что пал еще ниже. «Неважно. Не мое это дело». До сих пор, пока она путешествовала бизнес-классом, у ее соседей были четкие представления о приватности, а в Японии она привыкла к еще большей сдержанности и культуре. Но сейчас Магдалена летела домой в экономе, и этот человек, очевидно, турист, был настроен доброжелательно, однако играл по другим правилам. Ей хотелось сказать: «Не Альцгеймер, ты идиот!» Но слова ускользали, как и фрагменты мозаики. Ее мысли перекинулись на то, что там выросло. Глиома. Да, вот это слово. Но она не могла заставить себя сказать его. Чрезвычайно агрессивная опухоль, прорастающая в ее мозг, похищающая ее мысли, заражая серое вещество, как назойливая песенка, которую никак не прогнать. Только эта песня рака смертельна. Агрессивное экспериментальное лечение в Токио не помогло, не продлило ей жизнь. Оно лишь отняло у нее 6 месяцев, может быть, последних. Лучше бы она оставалась дома, подарила бы маленькой Аспен воспоминания о бабушке. Смущенный своей оплошностью, сосед надвинул на глаза маску для сна и ушел в себя, запоздало вернув ощущение приватности. А Магдалена, облегченно вздохнув, вернулась к незавершенному пазлу. В салоне было темно. Многие пассажиры уснули. Табличка «Пристегнуть ремни» погасла. Капитан проговорил в динамик что-то о неожиданной турбулентности, но Магдалена слишком сосредоточилась на головоломке. Счастливый кролик постепенно, по кусочку обретал форму, и через час ей удалось с ним покончить. За это время она приняла еще таблеток от тошноты, плюс 1 от боли. Когда самолет приблизился к Сан-Франциско, сознание затуманилось, но не в приятной эйфории, скорее как при морской болезни. Когда стюардессы забегали, а свет в салоне снова зажегся, она отказалась от завтрака и даже от кофе. Магдалене казалось, что еда в ней сейчас не удержится. В сознании искорками мелькали мысли и боль. Незваная гостья глиома плясала победный танец. Когда рейс 008 авиакомпании «Ана» пошел на посадку, Магдалена заметила, что экипаж чем-то обеспокоен. Стюардессы выглядели растерянными, негромко переговариваясь друг с другом. А капитан чаще, чем обычно, делал объявление о том, что всех встречают у выхода, о неудобствах и обычное «пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Мужчина в соседнем кресле заерзал, вспотел. Он посмотрел на Магдалену, как будто ища утешения. Опять покраснел от смущения, но не отвернулся. «Вы думаете, что-то не так? Хотите сказать, во всем мире?» — подумала она. «Или с самолетом? Или со мной?» Со всей уверенностью можно ответить «да» на последний вопрос. Но Магдалена просто покачала головой и откинулась на спинку сиденья. Какая чудовищная насмешка выйдет, если самолет разобьется сейчас, по пути домой, когда ей остались какие-то месяцы или даже недели. Почти так же смешно, как и то, что одного из крупнейших исследователей рака груди поразил рак мозга. Борт благополучно сел. Похоже, причиной тревоги послужило нечто совсем иное. Но пассажиры беспокоились и переживали. Одни с интересом, другие со страхом, да и бортпроводницы вели себя не лучше. Все рылись в багажных полках над головой, хватали ручную кладь и толпились в проходах, спеша на выход. Бестактный компаньон Магдалены заторопился присоединиться к толпе, но она оставалась на месте и не суетилась. Все принятые лекарства сейчас подействовали, но далеко не все они совместимы друг с другом. Ее тело под препаратами стало как кукла, а марионетку мозг контролировала коварная опухоль. Экипажу было известно о ее болезненном состоянии. Она заполняла бумаги, включавшие и медицинскую информацию. Она, находясь в предсмертном состоянии, путешествовала одна, а авиаперевозчику не нужно, чтобы кто-то умер на борту, создав антирекламу. Поэтому стюардессы тайком за ней присматривали, стараясь сделать все, чтобы она покинула борт живой. Когда Магдалена выйдет в терминал и встретится с Кэндис и внучкой, она перестанет быть ответственностью авиакомпании «Ана». Салон самолета опустел. Она ожидала, что кто-нибудь подойдет и сопроводит ее. Но стюардессы старательно сгоняли всех в терминал, и Магдалена поняла, что о ее особых потребностях просто забыли. Обеспокоенный экипаж хотел как можно быстрее покинуть борт. Решив полагаться на свои силы, Магдалена поднялась, чтобы выйти самостоятельно. Она пережила ужасную химио- и радиотерапию в Токио, перенесла долгий и дальний полет и странную турбулентность. Уж как-нибудь сумеет добраться от самолета до терминала, пройти паспортный контроль и таможню, а там ее ожидают Кэндис и Аспен. Она представила, как внучка будет прыгать от радости и кричать «Бабушка! Бабушка!». Магдалена взяла сумку с лекарствами и тем немногим, что ей еще дорого. В основном цифровые фото, памятные записи, сделанные для себя, прощальное письмо к дочери, написанное в больнице Токио. Хотелось сказать столь многое и попрощаться, и оставить послание внучке, но слова как-то не шли. Простое общение ускользало и доводило до слез, когда она пыталась справиться с простыми понятиями. Выдохнувшись и излив все, что смогла, Магдалена увидела, что написала лишь два абзаца и еще сильнее разрыдалась. Она стояла, пошатываясь и вцепившись в спинку сиденья, чувствуя, что ноги вот-вот подогнутся. Голова кружилась, как захмелевший шмель. Проход начал освобождаться, и Магдалена осторожно шагнула вперед. Один шаг и еще один. Вперед, пройти мимо ряда кресел и следующего, еще одну секцию. Добраться до бизнес-класса — маленькая победа, а дальше еще одна дверь и трап. Стюардесса у двери казалась какой-то бледной и, как попугай, повторяла привычное «благодарю вас, всего хорошего», но голос ее при этом дрожал. Возможно, Магдалена и полюбопытствовала бы, что не так, но ее глиома так заполняла мозг, что места для вопросов не оставалось. Она могла сконцентрироваться лишь на движении и шла по проходу, цепляясь за поручни и ничего не видя вокруг. Боль в голове колотила, как бодрый уличный барабанщик стучит по перевернутым пластиковым банкам. Похоже, опухоль совершала победный круг. Но Магдалена не собиралась отдавать ей победу. Чуть позже. Войдя в терминал, она увидела суетящуюся толпу, но пассажиров рейса 008 задерживали и не пропускали. Она увидела отряды охранников, но в странной форме, какого-то футуристического дизайна. Декор аэропорта Сан-Франциско тоже переменился. На стенах дисплеи с рекламой навязчиво показывали потенциальным покупателям интерактивные голограммы, а не постеры, которые игнорировать легче. Она продолжала бродить среди пассажиров, поскольку не смела перестать шевелить ногами, хотя кружащаяся темнота сжимала ее поле зрения, а бьющийся стук сердца в голове перешел в оглушающий рев. Бесполый голос из громкоговорителя произнес: «Пассажиров рейса 008 просим оставаться на местах до прояснения ситуации». Слова появлялись и исчезали, как авторадио в машине, едущей по пустыне. Когда-то, лет в 20, у Магдалены был такой опыт. Свободный дух самостоятельного исследования страны. Похоже, они все в порядке. Никаких болезненных проявлений. Следующий обрывок имел еще меньше смысла. Она обвинила в этом опухоль. «Разрыв во времени. Скачок вперед. 2037-й!» В голове у нее вспыхивали последние взрывы боли, как финал огромного фейерверка 4 июля. Они с Кэндис и Аспен сидели на одеяле в парке, на травке, и смотрели шоу. Тогда Магдалена уже знала о своей терминальной стадии рака и была уверена, что это ее последний день независимости. Последний. Ее тело, наконец, сдалось, и она без сил рухнула, упала вперед. Мир кружился в водовороте красок, воспоминаний и обрывков мыслей, сжимаясь в одну точку. Вокруг закричали. Кто-то шарахнулся в сторону, другие протиснулись ближе. Спустя миг появилась команда медиков, и над ней навис странного вида сканеры какие-то приборы. Сенсорные панели прикасались к ее щекам, к шее. Как им удалось прибыть так быстро? Или скорая дежурила прямо у выхода? «Вероятно, последствия скачка во времени», — произнесла женщина-доктор, изучая экран. «Лучше бы поместить в карантин всех прибывших, немедленно провести сканирование». «Ее нужно доставить в медицинский отсек, это прямо в конце терминала», — предложил молодой медбрат. «Но придется начать с общего исследования. Неизвестно, каков общий эффект искажения». «Дело в том», — прохрипела Магдалена, удивляясь, что вообще подбирает слова. «Никакого эффекта нет. Моя карта на борту самолета». Ей каким-то образом удалось это выговорить, хотя каждое слово давалось с большим трудом. Это было важно. «Глиома. Терминальная стадия. Ничего не поделать». Медики растерянно переглянулись. Магдалене едва удавалось не закрывать глаза, но тьма под закрытыми веками казалась еще страшнее. Она ощутила на себе чьи-то руки. Кто-то доставал из ее сумки посадочный талон, отыскал номер места и выяснил ее имя. «Это же Магдалена Кросс. Помните, она была в списке пассажиров?» — сказала доктор. «У нее рак мозга, глиома в последней стадии». Магдалена не вполне понимала ее слова, не могла понять выражение. Доктор будто радовалась, а молодой техник позади нее засмеялся. «Рак мозга? Только и всего!» Он, казалось, испытывал облегчение. Кто-то еще добавил: «Нет никаких причин считать, что и плохо из-за скачка во времени». «Рак мозга», — повторила им Магдалена. Они как будто не понимали. «Терминальная стадия». «Мы знаем, знаем», — успокоила женщина-доктор. «Не беспокойтесь об этом. В медкабинете аэропорта имеется вся необходимая микрохирургическая аппаратура и аватар-связь. Мы вызовем к вам самого лучшего нейрохирурга. По-моему, сейчас он в Бангкоке, но мы с ним свяжемся через аватар и осуществим операцию. Совсем скоро вы будете в полном порядке, доктор Кросс. Вам не о чем беспокоиться». И, наконец, погружаясь во тьму, возможно, в последний раз, Магдалена успела подумать, что эти слова были самой жестокой галлюцинацией. Проснувшись, она обнаружила, что мыслит ясно. В висках стучало, но это не боль. Сознание немного спутанное, но совсем не похоже на дурман от лекарств против эпилепсии и тошноты или обезболивающих. Она сосредоточилась на окружающей обстановке. Небольшая комната с трехмерным пышным девственным лесом на стенах и синим небом на потолке. К ней присоединен аппарат для мониторинга, но без трубок и проводов. Просто чувствовала нечто, присоединенное к голове. Ничего похожего на ужас катетеров, электродов, пищащих насосов и мониторов, как на лечении в Токио. У постели сидела красивая молодая женщина лет примерно 25. На ее лице читалось сочувствие и искренняя тревога, нетипичные для того, к чему Магдалена привыкла. Полным изумления голосом, удивляясь тому, как легко выговаривает слова, она сказала: «Я, по крайней мере, жива. Уже хорошо». Молодая женщина улыбнулась. «Бабушка, ты еще долго будешь жива. Рака мозга больше нет, но тебе нужно время восстановиться и привыкнуть. Полагаю, так. Всем нам нужно время, чтобы привыкнуть». Она наклонилась и обняла Магдалену за плечи. «До сих пор не могу поверить». «Ты назвала меня бабушкой? Что за...» «Ну, конечно, ты меня не узнала. Я Аспен». Она словно хранила в тайне что-то восхитительно радостное. «Ты меня в последний раз видела, когда мы смотрели «Салют». Ты же помнишь?» Магдалена медлила с ответом, и глаза молодой женщины встревоженно сузились. «Нейрохирург говорил, что некоторые воспоминания могли исчезнуть, поскольку опухоль была экстремально крупной и глубоко укоренившейся. Пожалуйста, скажи, что ты помнишь тот салют в парке». «Ну, конечно, я помню», — произнесла Магдалена. «Это было в прошлом году с моими дочкой и внучкой. 4 июля». «Бабушка, сейчас 2037-й. Твой самолет прыгнул во времени на 20 лет вперед. Рейс авиакомпании АНА-008 исчез в июне 2017-го. Мы все думали, что он упал в океан. Прошло 20 лет». Аспен покачала головой. «Мы с мамой не надеялись тебя снова увидеть». «Твоя мама...» Магдалена так и не понимала и пыталась решить, что более нереально — непостижимое перемещение в будущее или излечение от рака. «Где я? И где Кэндис?» «Она в Антарктиде, но уже возвращается. Через час мама сядет на суборбитальный рейс SpaceX до Сан-Франциско, а пока здесь я». «Где?» «Все еще в терминале аэропорта. Операцию смогли выполнить прямо здесь. Медпункт маленький, но годится для экстренных случаев». «Мой рак мозга — это как минимум серьезное хирургическое вмешательство, только опухоль была неоперабельной». Магдалена вдруг с восторгом поняла, как ясно теперь мыслит, как легко выговаривает звуки. «Размер опухоли был средний, но расположение...» «В каждом базовом медицинском учреждении есть нужное для операции оборудование». Аспен улыбнулась, но в глазах заблестели слезы. «Помнишь, как выполнялись когда-то лапароскопические операции? Это так же, только намного порядков тоньше. Крошечный зонд, дрель и экстракционная трубка прямо между твоими глазами». Она потянулась, чтобы прикоснуться к повязке на переносице Магдалены. «Операция выполнялась роботизированными хирургическими инструментами. Все, кто занимается изучением рака, помнят, кем ты была 20 лет назад. Тебя чтят. Операцию проводил лучший в мире специалист в микроглиальной хирургии из твоей клиники в Бангкоке с использованием аватар-связи. Он нейтрализовал опухоль, уничтожил и извлек по частям основную часть через микрозонд. Аккуратно, но эффективно. А потом восстановил все нейронные связи, что мог. Ты в порядке, бабушка. К концу дня сможешь уже пойти домой вместе с нами. К тому времени мамин суборбитальный корабль уже приземлится». Магдалене пришлось прикрыть глаза. Сложный пазл из невероятных фактов и абсурдных утверждений не желал собираться, как бы она ни рассматривала детали, ни крутила, ни переставляла. Она вздохнула и попыталась сосредоточиться на чем-то понятном. «Ты такая красивая и так выросла. Я писала вам с мамой письмо, оно было в сумке». Аспен стала серьезной. «То прощальное письмо не имеет больше значения. Ты же здесь. За 20 лет без тебя произошло множество изменений, в том числе и невероятный прогресс в минимально инвазивной хирургии, лечении рака и технологиях в медицине». Магдалена вспомнила слова медтехников, сказанные, когда она свалилась с ног в терминале. Как они посмеивались, узнав про ее всего лишь рак мозга. Магдалена попробовала соединить части пазла. «Получается, теперь удалить опухоль мозга не сложнее, чем поставить пломбу в зуб?» Удивленная Аспен придвинулась ближе. «Пломбу у стоматолога? Бабушка, есть же вакцина от кариеса. Сверлить в зубах дырки и заполнять их чем-то давно уже устарело, как и пробивать в черепе отверстие, чтобы вылечить опухоль мозга». Полное изумление, когда этого была полна страха, Магдалена протянула Аспен руку. «Мне не терпится все про это узнать. И о вас, и о вашей жизни. Ее пальцы встретились с пальцами повзрослевшей внучки. Руки сжались, и детали пазла сложились, идеально встав на свое место. Кевин Андерсон, американский автор научной фантастики, известный такими работами, как «Корпорация Воскресения», «Сага Семи Солнц», «Приквелы Дюны» и «Заводные ангелы». 56 его книг входили в списки национальных и международных бестселлеров, изданы 23 миллиона экземпляров на 30 языках. Работы Андерсона номинировались на премии «Хьюго», «Небюла» и многие другие. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».